Соль. Рассказ морехода. В Нёнокотском усолье старуха меняла нам соль на муку. И соль, белую, как снег, и сладкую, нагнетала в мерку руками и сверх насыпала горкой. Я же тощую горстью посыпал мучицы на дно меры и подаю старухе. И тут же выронил меру из рук от страха, с такой яростью и скорбью посмотрел на меня наш кормщик-порядник. Он отдал старухе все, что оставалось в кисе, более двух мер.